Это означало, что трансформацию дигитантов, которая сделала бы их сексуальными существами, без намерения торговать ими, еще одна солидная статья расходов для пользовательской группы даже после переноса нейровзрыва. На это потребовалось бы время. Много времени. Конечно, но нет нужды торопиться и превращать дигитантов в сексуальные существа. Лучше подождать, пока мы будем в силах сделать это правильно. Лучше приподнять возрастающую планку совершеннолетия, чем рисковать опустить ее слишком низко. А тем временем наша обязанность заботиться о них. Именно. Их интересы должны быть прежде всего. Анна благодарна Дереку за то, что в главном они согласны, а он рад, что сумел поддержать ее. Но тут же на ее лице появляется расстроенное выражение. Хотела бы я, чтобы Кайл это понял. Не уверен, что любой, кто не провел с дигитантами столько времени, сколько провели мы, смог бы это понять. Дерек произносит это не для того, чтобы осуждать Кайла. Он действительно так думает. Проходит неделя. Анна на ООПП «Земля» с несколькими дигитантами нейровзрыва ожидает прибытия гостей. Марко пересказывает Лоле содержание последней серии их любимого сериала, а Джакс разучивает танец, для которого сам сочинил хореографию. «Смотри», — говорит он. Она смотрит, как он в быстром темпе принимает различные позы. «Только помни, когда они появятся, тебе надо рассказать о том, что ты построил». «Знаю, ты уже много раз мне это говорила. Когда они прибудут, я перестану танцевать. Сейчас я развлекаюсь». «Прости, Джакс, просто я нервничаю». «Смотри, как я танцую. Тебе станет легче». Анна улыбается. «Спасибо, попробую». Она делает глубокий вдох и приказывает себе расслабиться. Портал открывается, и через него входят два аватара. Джакс прекращает танцевать, и Анна ведет свой аватар к гостям. Надпись на мониторе идентифицирует их как Джереми Брауэра и Фрэнка Пирсона. «Надеюсь, вы добрались без проблем», — говорит Анна. «Абсолютно», — отвечает Пирсон. «Логины, которые вы нам дали, сработали идеально». Брауэр осматривается по сторонам. Старая добрая ООПП «Земля». Его аватар сгибает ветку кустарника, потом отпускает ее и наблюдает, как она раскачивается. Я помню, какой был восторг, когда компания Daysan впервые выпустила все это. Тогда это был настоящий прорыв. Брайан и Пирсон работают в Exponential Appliances, компании, выпускающей роботов для работ по дому. Эти роботы – образчики старомодного ИИ. Они не обучаются своим навыкам. Эти навыки содержатся в их программном коде, и хотя некоторые из роботов полезны в доме, назвать их мыслящими и сознающими нельзя. Exponentials регулярно разрабатывает новые версии, рекламируя каждую из них как очередной шаг к искусственному интеллекту, о котором мечтает потребитель. Как дворецкий, который абсолютно предан хозяевам и максимально внимателен, как только его включили. Для Анны эта череда апгрейдов похожа на путь к горизонту. Она дает иллюзию прогресса, но никогда не достигает конечной цели. Но потребители охотно покупают этих роботов, что дает Exponential Appliances немалый позитивный баланс по части финансов. А именно это и представляет интерес для Анны. Анна не планирует устраивать дигитантов нейровзрыва на работу в качестве дворецких или лакеев. Совершенно очевидно, что Джакс и другие вряд ли согласились бы на такого рода работу. К тому же Брауэр с Пирсоном не работают в коммерческих структурах компании. Они часть исследовательской группы, ради которой и создавалась Exponential. Роботы для домашней работы – возможность для компании финансировать попытки создания такого ИИ, который был бы технологическим совершенством. Сущность с развитыми способностями к познанию – гений, не зависящий от эмоций или ограниченности тела. Интеллект – огромный и невозмутимый, но одновременно исполненный сочувствия. Они ждут, что такой сов выскочит, как Афина из головы Зевса, полностью сформировавшимся. И хотя Анна уверена, что они будут ждать этого чуда вечность, она надеется убедить Баура и Пирсона, что дигитанты нейровзрыва могут стать действенной альтернативой той цели, которую ставит перед собой Exponential. «Спасибо, что согласились встретиться со мной», — говорит Анна. «Мы с нетерпением ждали этой встречи», — говорит Бауэр. «Дигитанты, суммарное время активности которых больше, чем продолжительность жизни большинства операционных систем, такое нечасто увидишь. Да, нечасто. Она осознает, что они откликнулись на приглашение скорее из чувства ностальгии, чем с целью рассмотреть бизнес-варианты. Что ж, пусть будет так. Главное, что они здесь. Она представляет их дигитантам, которые затем устраивают небольшую демонстрацию проектов, над которым они работали. Джакс показывает хитрую виртуальную штуковину, которую он изобрел. Нечто вроде музыкального синтезатора, на которой он играет, танцуя. Марк объясняет принцип игры головоломки, которую он разработал. Игры, в которую можно играть, кооперируясь или соревнуясь. Брауэра особенно заинтересовала Лули, показавшая им написанную ею программу. В отличие от Джакса и Марка, которые создали свои проекты, используя наборы вспомогательных программ разработчика, Лоли сама пишет программный код. Однако Брауэр тут же разочаровывается, когда ему становится понятно, что Лоли пишет на уровне любого программиста-новичка. Он явно надеялся, что как дигитант, программное существо, она будет обладать особым талантом к программированию. После недолгой беседы с дигитантами, Анна и ее гости из Exponential выходят из системы ООПП «Земля» и переключаются на видеоконференцию. «Поразительно», — говорит Брауэр. «У меня когда-то был дигитант, но он так и не продвинулся дальше младенческого лепета». «Это был дигитант «Нейра взрыва»?» «Конечно. Я купил его сразу же, как они появились в продаже. Это был инстанцированный маскот Джакса, как и ваш. Я назвал его Фитцем. В активном состоянии он пробыл около года». «У этого человека когда-то был Бэби Джакс», — думает Анна. Валяющаяся где-то на складе заброшенных дигитантов, младенческая версия Джакса знает этого человека как своего хозяина. Она спрашивает: «Он вам надоел?» «Причина была не в том, что надоело, а в том, что стала очевидна его ограниченность. Я понял, что геном нейровзрыва был неверным подходом. Фитц, безусловно, был сообразительным малым, но для того, чтобы он смог выполнять какую-либо полезную работу, понадобилась бы вечность. Не могу не отдать вам должное. Вы поработали с Джаксом очень хорошо, и то, чего вы достигли, впечатляет». Он произносит это так, будто она сложила гигантскую скульптуру из зубочисток. «И вы по-прежнему считаете, что нейровзрыв был неверным подходом? Вы же сами видели, на что способен Джакс. В Exponential есть что-нибудь хотя бы отдаленно подобное?» Это прозвучало резче, чем ей хотелось. Брауэр отреагировал спокойно. «Мы не пытаемся выйти на ИИ человеческого уровня. Нам нужен сверхчеловеческий ИИ». «И вы думаете, что ИИ человеческого уровня – важный шаг в этом направлении?» «Нет, но если речь идет об уровне ИИ, который продемонстрировали ваши дигитанты, – говорит Брауэр, – я не уверен в том, что Джакс когда-нибудь станет способным к работе, не говоря уже о том, чтобы он сделался гением в программировании. Как бы вам ни хотелось, но он достиг своего максимума». «Я не думаю, что это так. Вы не можете знать это наверняка. Я знаю, что если геном-движок нейровзрыва смог создать такого дигитанта, как Джакс, он сможет создать и такого гения, который нужен вам. Алан Тьюринг из «Следы дигитантов нейровзрыва» еще ждет своего рождения». Примечание. Алан Тьюринг – английский ученый, внесший огромный вклад в развитие информатики. Создал прототип компьютера общего назначения, так называемую машину Тьюринга. Конец примечания. «Окей, предположим, что вы правы», – снисходительно произносит Брауэр. «Но сколько лет понадобится, чтобы это произошло? У вас ушла масса времени на то, чтобы воспитать первое поколение. И за это время платформа, на которой они работают, безнадежно устарела. Сколько поколений пройдет, прежде чем вам удастся воспитать Тьюринга?» «Мы не всегда будем ограничены необходимостью их активизации только в режиме реального времени. В какой-то момент у нас появится столько дигитантов, что их хватит для формирования самодостаточной популяции. И тогда они уже не будут зависеть от общения и взаимодействия с человеком. Мы можем делать прогоны этого сообщества на инкубаторских скоростях без риска их одичания. Посмотрим, что они произведут в результате». Она далеко не уверена, что реализация подобного сценария даст на выходе Тьюринга, но она репетировала эту речь столько раз, что сейчас говорит с полным ощущением того, что она в это верит. Брауэр, однако, не убежден. К вопросу о рискованных инвестициях. Вы показываете нам группку подростков и просите заплатить за их образование в надежде на то, что когда они повзрослеют, то создадут народ, способный рождать гениев. Простите, но я думаю, мы могли бы потратить наши деньги более разумным образом. Но подумайте о том, что вы получите. Я и другие владельцы посвятили годы воспитанию своих дигитантов. Переносные разрывы на новую платформу – это совсем недорого в сравнении с тем, сколько будет стоить оплата специалистов, чтобы сделать то же самое с другим геном-движком. А потенциальная выгода именно в том, что нужно вашей компании. Гении программирования, работающие на высоких скоростях и раскручивающие себя до уровня сверхчеловеческого интеллекта. Если эти дигитанты уже сейчас способны изобретать и разрабатывать игры, просто представьте себе, на что будут способны последующие поколения. И вы будете зарабатывать на каждом из дигитантов. Брауэр хочет ответить, но Пирсон его опережает. Вы именно поэтому хотите осуществить переносные разрывы? Чтобы посмотреть, что в один прекрасный день изобретут дигитанты с суперинтеллектом? Анна видит, что Пирсон испытующе смотрит на нее и решает, что врать не стоит. «Нет», — говорит она, — «я хочу, чтобы у Джакса появился шанс вести более полную жизнь». Пирсон кивает. «Вы хотите со временем сделать Джакса корпорацией? Чтобы он стал личностью, пусть и юридической?» «Да». «Держу пари, что и сам Джакс желает того же, быть инкорпорированным». «В общем и целом, да». Пирсон снова кивает. Его подозрения подтвердились. «Для нас это и есть главное препятствие к заключению сделки. Очень мило, что с ними интересно разговаривать, но то внимание, которое вы уделяли и продолжаете уделять своим дигитантам, позволяет им думать о себе как о личностях». «Но почему же это препятствует нашей сделке?» – спрашивает она, уже зная ответ.